Глава 4. Колокольчик, возвещавший начало завтрака, разбудил ее точно в 8. Она выпрыгнула из постели и раздвинула саржевые занавеси. Да, ясный день, подходящий для получения диплома. Она налила из кувшина немного воды в тазик на стойке с мраморной крышкой, умылась и энергично расчесала волосы, придав им пушистость. Прежде чем набросить на себя муслиновый халат, она бегло взглянула в зеркало на свою фигуру. У Тоддов была склонность к полноте. Ей часто приходилось отказываться от пирожных месье Жерона и засахаренного сладкого картофеля тетушки Чани, чтобы сберечь талию. Слегка нагнувшись, она рассмотрела свое лицо. Оно не имело форму сердечка, которое считалось среди молодых джентльменов Блюгресса наиболее привлекательной, но было живым и выразительным благодаря здоровому цвету, большим голубым глазам и длинным шелковистым ресницам. Открыв ящичек для лент, она выбрала золотой бант, чтобы подвязать светлую прядь, спадающую на лоб. Она любила спать в этой комнате. 2 года назад, когда она вернулась из поездки в Спрингфилд к Элизабет, отец убедил мачеху позволить Мэри обставить комнату по своему вкусу. Так комната превратилась в некое подобие спальни и гостиной, украшенных саржевыми драпировками с большими оборками. Такой же темно-красный полог кровати, шаратон, поддерживали 4 деревянные колонки, а постель была застелена голубым шелковым покрывалом с золотыми полосами. Здесь же находился шезлонг. Бетси сухо заметила, что с ее точки зрения помещение перегружено и слишком богато. Мэри и отец признали, что это так, но комната им нравится. Мэри подошла к большому окну, выходящему на улицу, посмотреть, что происходит на Мейн-стрит, и увидела кабриолет Уорфилда, стоявший напротив через улицу дома Максуэлла. Вновь что-то случилось с госпожой Максуэлл. Ее мысли вернулись к 4 июля, когда она посетила пикник в саду Флауэров, где выступал Генри Клей. Тогда ей было всего 6,5 лет, и она не поняла, о чем говорил Клей, но его осанка и голос внушали уважение. Потом ее неожиданно отвезли в город. Кабриолеты доктора Уорфилда и доктора Дадли стояли перед входом в дом Тоддов, что было необычным. Ее мама не раз рожала, и всех младенцев принимала матушка Салли. В эту ночь ее отвезли спать в дом бабушки. Она проснулась, услышав плач, подбежала к окну и увидела вывешенные на заднем дворе наволочки. По приметам это означало, что кто-то умер. «Это, наверное, новорожденный», — подумала она. Так было с братом Робертом, родившимся, когда ей было 2 года, и умершим на следующее лето. Позже, когда она незаметно пришла домой, то услышала, как ее тетя Мария сказала: «Нельсон, запряги коляску и развези приглашение на похороны». Она недоумевала, какие приглашения. В переднем зале она заметила стопку карточек с черной каемкой и, взяв одну из них, прочитала: «Вас и вашу семью просят оказать любезность присутствовать на похоронах миссис Элизы П., супруги Роберта С. Тодда. Процессия отправится от его резиденции на Шорт-стрит в 4 часа дня 6 июля 1825 года». С этого часа, и в особенности после 2-го брака отца, все изменилось. Доктор вышел из дома миссис Максуэлл, прервав ее воспоминания. Она заметила старика Нельсона, направлявшегося к дому, толкая перед собой тележку, нагруженную первосортным мясом, фруктами и овощами. Она пошла в детскую спальню, чтобы взять малютку Эмилию, которой было всего 2,5 года. Эмилия была семейным сокровищем. Она и Мэри были самыми близкими друзьями среди всех детей от 2 браков. Голубые глаза Эмилии вспыхнули, когда она увидела Мэри. Мэри обтерла Эмилию влажным полотенцем, расчесала ее светло-рыжие волосы, надела на нее клетчатое платье, а затем посадила девочку на свое левое плечо и, крепко ее удерживая, спустилась в столовую. Ее отец уже уехал по делам, а Бетси еще не вышла из своей комнаты. За столом сидели ее единокровные сестры, 10-летняя Маргарет и 6-летняя Марта, а также ее единокровные братья, 9-летний Сэмюэл и 7-летний Дэвид. Энн никогда не являлась на завтрак. 14-летний брат Джордж, при родах которого умерла ее мать, питался на кухне в знак тайной и антиобщественной жизни, которую он сам себе предписал, возможно, чтобы скрыть заикание. Малыши приветствовали ее мощным хором. «Прекрасная вечеринка! Как ты красива, Мэри! Озорница Мэри, мы видели твою щиколотку!» Она положила из большого блюда в свою тарелку свеженарезанные фрукты. Несмотря на трение с мачехой, ее любовь к этим беззаботным малышам была сильнее, чем к единоутробным сестрам и братьям, кроме Элизабет. Близкие отношения с собственными братьями, к которым она стремилась, не сложились. Ибо Леви частенько выпивал, а Джордж тут же исчезал, когда кто-нибудь появлялся в его поле зрения. Поэтому Мэри старалась установить дружбу с черноволосым Сэмуэлем и курносым рыжим Дэвидом. С ними она совершала прогулки на лошадях, а вечерами читала им книги. В этот момент Мэри услышала легкие, но решительные шаги мачехи на лестнице. Она подумала, это шаги женщины, которая озабочена поиском информации и не думает о завтраке. Бетси Тодд вошла в комнату в лиловом бархатном халате. За все это время Мэри так и не сумела определить точный возраст мачехи, но полагала, что ей около 38. Бетси расчесывала волосы на прямой пробор. Мэри она не казалась красивой. У нее был слишком длинный костлявый нос, рот тонкий и тщеславный. Но лицо мачехи было привлекательно своей интеллигентностью. Женщина твердых моральных правил, она всегда строго выполняла свой долг в отношении 6 детей, потерявших мать, относясь к ним как к 6 своим собственным. Бетси Хемфрис много читала, хорошо разбиралась в национальной политике, поскольку 2 ее двоюродных брата были сенаторами США. И неизменно в день рождения Мэри дарила ей книги поэтов, таких как Роберт Бёрнс. Каждый раз на Рождество она преподносила своей приемной дочери стопку книг о путешествиях по Европе, зачастую направляя заказ за несколько месяцев заранее в Лондон и Париж. Это были книги об истории Шотландии, написанные Вальтером Скоттом, об Англии, Ирландии и Франции, письма мадам де Севинье, «Дрезденское искусство удобно путешествовать» и многие другие, заполнявшие ныне ее полки наверху. Бетси, едва успев войти в комнату, спросила, «Ты приняла его предложение?» «Нет, мама, я не смогла». «Откровенно, я разочарована. Сэнди из такой прекрасной семьи. Ты не заставишь меня выйти за мужчину, которого я не люблю? Ты помешалась на любви. Как это можно сделать? Настаивая на том, чтобы оставаться мечтательницей, Не хочешь ли ты дождаться рыцаря в серебряных доспехах? Не думаю, что я принадлежу глупым романтикам. Я не тороплюсь. Разве мне нужно торопиться? Глаза мисс Тот вспыхнули, но она мгновенно подавила свои чувства. Разумный вопрос, Мэри. Конечно, ты не должна торопиться. Это твой дом, и никто не гонит тебя из него. Чувство сострадания охватило Мэри. 6 лет Бетси жила в доме и спала в кровати первой миссис Тот. Это было нелегко, и Мэри знала, что для Бетси тяжесть положения усугублялась тем, что ее вынудили жить в эти годы на Уэст-Шорт-стрит, около дома бабушки Паркер, которая ненавидела Бетси за то, что она заменила ее умершую дочь. Даже когда Бетси уговорила мужа принять участие в аукционе таверны Пальматира, Роберту Тоду пришлось продать часть земли, принадлежавшей первой жене, чтобы иметь наличные средства для приобретения и ремонта нового дома. Мэри положила свою руку на белую узкую ладонь мачехи. Миссис Тодд взяла номер газеты «Обсервер» и прочитала вслух. «Миссис Д. Бартольдс из Балтимора, штат Мэриленд, нижайше уведомляет жителей Лексингтона, что намеревается открыть в первый понедельник мая в помещении школы преподобного Варда семинар для молодых девиц. Я рада за тебя, Мэри, что доктор Вард перестал преподавать. Думаю, что он был последней помехой на твоем пути. В каком смысле? В том, чтобы ты заняла свое место в мире взрослых. Но мне всего лишь 20. Она невольно повысила голос, но тотчас же успокоилась. «Придет мой день, и когда он придет, я брошусь ему навстречу».